Глава 31. Наши дни. Мое колено пульсирует. Я хромаю по коридору так быстро, как только могу. Смотри своим страхом в лицо. Вот чему меня научил сноубординг. Я заворачиваю за угол, с ужасом думая о том, что там увижу. Коридор пуст. Я вздыхаю с облегчением. Это была просто игра моего воображения. Или угрызение совести. Коридор разветвляется, и я поворачиваю налево. «Хизер!» — кричу я. «Мила?» Голос Хизер звучит очень тихо. Я едва его слышу. Я иду на звук, а потом, пройдя мимо двух дверей по коридору, толкаю третью. Хизер протискивается сквозь образовавшуюся щель и падает мне в объятия. «Дверь!» Ее так трясет, что она едва может говорить. «Все в порядке, успокойся». Ее было никак не открыть. Она прекрасно открылась сейчас, может, просто застряла. Я толкаю дверь, чтобы открыть ее полностью. «Видишь?» Это раздевалка для персонала со шкафчиками для одежды и полочками для обуви. Там есть душ и туалет. Я не помню, чтобы раньше видела эту раздевалку. Может, я просто не зажигала здесь свет? Хизер обнимает себя руками, ее все еще трясет. На этот раз никакого притворства. Она на самом деле очень напугана. «А зачем ты вообще сюда пошла?» — спрашиваю я. «Мне нужно было в туалет». Она обводит взглядом коридор. «Я пошла в нашу комнату, а по пути назад я кого-то заметила». «Кого?» «Не знаю». Но в коридоре вместе со мной кто-то был. Ты имеешь в виду Брента или Кёртиса? Нет, ни один из нас. Мое сердце начинает снова судорожно биться в груди. Я только что почти убедила себя, что мне все привиделось. Но если и Хизер кого-то видела... Это был мужчина или женщина? Я не смогла хорошо рассмотреть. Я просто бросилась бежать и спряталась здесь. Я принюхиваюсь. Запах очень слабый, так что я не уверена, присутствует он в воздухе или мне это только кажется. «Ты чувствуешь запах духов?» — спрашиваю я у Хизер. Она тоже принюхивается. «Нет. А почему ты спрашиваешь?» «Кёртис думает, что нас тут могла собрать Саския», — поясняю я. «Нет». Хизер сжимается на глазах и опирается о стену. «Этого не может быть!» Она так побледнела, что мне даже кажется, что она вот-вот рухнет в обморок. Я хватаю ее за руку. «Сделай несколько глубоких вдохов и выдохов». «Но она же...» Ей явно трудно произнести это слово. «Умерла. Разве нет?» «По всей видимости». «Но больше я в этом не уверена». Хизер ошарашенно молчит. Я не могу определить, боится ли она призраков в общем или одного совершенно определенного. «Дейл очень беспокоится», — говорю я ей. «Ты бы лучше пошла к нему и сказала, что жива». Хизер бросает взгляды в разные стороны. «Ты пойдешь со мной?» «Без меня ты доберешься гораздо быстрее». Я объясняю, что случилось с моим коленом. «Иди, я приду, когда смогу». Хизер с неохотой уходит. Мое колено горит, и мне страшно хочется пить. Рядом с раковиной стоит стакан. Я хромаю к нему и дергаюсь, когда дверь захлопывается у меня за спиной. Стакан нужно помыть, поэтому я просто открываю кран с холодной водой, набираю воду в пригоршне и пью. Напор здесь еще хуже, чем у меня в душе. Из крана льется лишь тонкая струйка. Выпив две пригоршни, я прислоняюсь к стене, собираясь силами и морально настраиваясь перед тем, как начать хромать к себе в комнату. Когда я уже поворачиваюсь, чтобы начать двигаться, слышится треск. Дверь распахивается. Я чуть взвизгиваю. Кёртис хватает меня за бедра. «Это я». У меня перехватывает дыхание. Шок. И его руки на моем теле. «Я нашла Хизер». «Я знаю. Я ее только что видел», — сообщает Кёртис. «Я не отодвинулась от него, и он не отодвигается». На нем, как и на мне, надета куртка для катания на сноуборде, и застежки-липучки на наших воротниках так близко, что могут прилипнуть друг к другу. Я чувствую запах его кожи, пот и солнцезащитный крем. «Как твое колено?» «Болит», — улыбаюсь я. Он тоже улыбается. «Но тебе обязательно было нужно это сделать?» «Ага». «Жалеешь?» «Нет». Он крепче обнимает меня, и что-то внутри у меня сжимается. «У меня в комнате есть шарнирный бандаж на колено», — сообщает Кёртис. «Но я не представляю, что мы, черт побери, теперь будем делать, раз ты не можешь съехать вниз на сноуборде». «Как ты меня злишь, Мила!» Однако сейчас по его виду совсем не скажешь, что он на меня злится. Больше нет. Его глаза тепло смотрят на меня, и такой теплоты в них не было со времени нашего прибытия сюда. И я вижу в них что-то еще. Я заставляю его идти спиной вперед, пока он не прижимается ею к стене. «Мила!» Я рада, что он все еще держит меня за бедра, потому что своим ногам я в эту минуту не доверяю. «Что? Что ты делаешь? А на что это похоже?» У него на лице отражается желание напополам со смятением. Кёртис сглатывает. «Я кое-что не сказал тебе». От ужаса у меня все скручивается в животе. Настроение испорчено. Я отступаю от него. На ум приходит только одна вещь, которую он мог до сих пор от меня скрывать. Он ее убил. Пожалуйста, скажи мне, что я не права. Но что еще это может быть? Мне всегда казалось, что у Кёртиса более высокие моральные принципы, чем у кого-либо еще из моих знакомых. Если он убил Саскию, свою сестру, то что говорить о нас, обо всех остальных? Если я не могу доверять ему, я не могу доверять никому. Никогда не смогу. Он делает шаг ко мне. Прости меня, Мила. Что он собирается со мной сделать? Я дергаю дверь, она не открывается. Глядя на него через плечо, я тяну ее сильнее. Проклятье! В отличие от дверей в комнаты, здесь нет задвижки. Вероятно, кто-то запер ее ключом. «Ты запер дверь?» «Нет, Мила, послушай меня». Я стараюсь успокоиться и подумать. Он не мог запереть ее. Я бы увидела. Не отрывая от него взгляда, я стучу по двери. «Прекрати», — говорит Кёртис. «Мила! Кёртис!» — слышится голос Хизер. «Мы здесь!» Я колочу в дверь. Она открывается со скрипом. В коридоре стоит Хизер и пытается отдышаться. «Это она нас заперла?» «Быстрее!» — говорит она. «Бренту плохо!»